Это галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Незалежныя журналісты першымі пачулі пра намер беларускага кіраўніцтва вызваліць Мікола Статкевіча. Даляр дасягнуў гістарычнага максімуму ў Беларусі. Менскі сельгаспасёлак не хоча перасяляцца і бароніць сваё права на зямлю. Заставайцеся з намі. Пытанне пра былога кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча можа быць вырашана ў бліжэйшы час. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка. Сёння ўпершыню за апошнія 20 гадоў ён даў інтэрв'ю карэспандэнту Радыё Свабода і іншых незалежных СМІ. Паводле Лукашэнкі, справа Статкевіча стаіць на парадку дня. Хорошо, я не стану лукавіць. Этот вопрос повестки дня моей работы. Решить это могу только я, но я не определялся 11-го, 10-го или какого-то. Может быть и до 11-го, но я не определялся. Ну ее если решать надо, то ее надо решать до выборов. Согласны? Если выпускать, то выпускать до выборов. Вот такая информация будет правильна. Если не выпускать, ну так пусть будет сидеть и геройствовать-то. Ну в ближайший час, коли это будет первый вариант, то в ближайший час вы будете об этом знать. Вы доведаетесь. Если другие варианты, то часу шмат. Больш голосов и больш цитатов з интервью позднее у нашей программе. Суддзяў Брусэль памілаваў, а палідзняволеныя ў Беларусі засталіся. Так пракаментаваў аглядальнік Раман Якаўлеўскі новы спіс асобаў, выведзеных з-пад санкцыяў Еўразвязу. Перш за ўсё звяртае ўвагу на яўнасць у ім 12 суддзяў. Паводле Якаўлеўскага, гэта палітычны кампраміс, які Лукашэнка можа расцаніць як слабасць Еўразвязу. Мы пока не можем понять, около рынка он стоял или внутри. Вот отправили нашим коллегам в Гомель, будут проверять и давать ему ответ. Прошу пробачения, прогучал голос Лидии Ярмошины, а зараз комментар Романа Якаўлеўскага. Я перакананы, што здымацца нельга, таму што тыя магчымасці, якія апазіцыя, дэмакратычныя кандыдаты, актывісты атрымліваюць падчас выбараў, не мусяць быць змарнаваныя. Трэба абавязкова скарыстацца гэтымі магчымасцямі. Так сказаць, на што разлічыва Еўразвяз, я адзіна падкрэсліваю, што ў яго няма адзінай палітыкі і паводзіны этих брюссельских комиссаров и інших чиновников в Брюсселе, что тычется Беларуси, ну, такое выражение, что и они идут на умовы, какие выставляет Лукашенко. Такое выражение, что они ничего не могут заработать с Лукашенко. И вот идут на эти такие компромиссные, как им подается, кроки, а не забывающие, что Лукашенко любой компромисс расценивает как слабость. У Центральную выборчую комиссию от початку сбору подписов за потенциальных кандидатов на президента покуль поступили только 3 официальные скарги. Про это Свободе 4 жнивня поведомила старшиня ЦВК Лидия Ярмошина. Она сказала, что скарги Анатолия Лябецки про выкористание административного ресурсу на корысть Александра Лукашенки не будут выносить на разгляд ЦВК, бо яны нібыта высмактаны с пальца. Віктор Хоміч паскардзіўся, што яму не даюць збіраць подпісы за Сергея Калякіна на гомельскім гарадскім рынку. Лідія Ярмошына сказала, што ЦВК пачало вывучаць гэтую справу. Мы пока не можем понять, около рынка он стоял или внутри. Вот отправили нашим коллегам в Гомель, будут проверять и давать ему ответ. Если внутри рынка, то действия администрации правомерные. Если за пределами, то, значит, будут, так сказать, журить директора. Лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч адказаў на заклік журналісткі Ірыны Халіб да дэмакратычных кандыдатаў здымацца з выбараў. У адкрытым лісце, звернутым да патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Тацяны Караткевіч і Анатолія Лябецькі, Янукевіч тлумачыць, чаму прызнанне вынікаў выбараў міжнароднай супольнасцю не залежыць ад удзелу ці няўдзелу кандыдатаў ад апазіцыі. Я перакананы, што здымацца нельга, таму што тыя магчымасці, якія апазіцыя, дэмакратычныя кандыдаты, актывісты атрымліваюць падчас выбараў, не мусяць быць змарнаваныя. Трэба абавязкова скарыстацца гэтымі магчымасцямі для таго, каб паспрабаваць здабыць яшчэ больш падтрымкі для сваіх ідэяў, падтрымкі для пераменаў у беларускім грамадстве. Тыя тэзы, якія вылучаюць прыхільнікі байкоту, насамрэч, на маю думку, не грунтуюцца на нейкіх лагічных аргументах. Тое, што нібыта ўдзел апазіцыі можа спрыяць легітымізацыі Александра Лукашэнкі, дык гэта зусім не так. Насамрэч, для захаду крытэрамі для прызнання альбо непрызнання выбараў з'яўляецца выкананне працэдураў, то бок тыя магчымасці, якія можа мець апазіцыя, а не тое, ці апазіцыя гэтымі магчымасцямі скарысталася і вылучыла альбо не вылучыла сваіх прадстаўнікоў на выбары. Мяркуе Алексей Янукевіч. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Сёння Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю незалежным СМІ. Разам з карэспандэнтам Радыё Свабода Валерам Каліноўскім у гутарцы ўдзельнічалі прадстаўнік Еўрарадыё і парталу TUT.BY. Сярод важных заяваў, якія прагучалі, прызнанне, што трэба вызваляць Міколу Статкевіча. Беларускі кіраўнік таксама выказаў упэўненасць, што Расія ніколі не нападзе на Беларусь, але ў выпадку чаго мы будзем ваяваць за кожны кавалак сваёй зямлі. Нагадаю, што ў студзені сёлета на прэсавай канферэнцыі ў Палацы Незалежнасці карэспандэнт Свабоды Валер Каліноўскі папрасіў у Александра Лукашэнкі інтэрв'ю, згадаўшы, што апошні раз ён даваў інтэрв'ю Свабодзе 20 гадоў таму. І Александр Лукашэнка даў згоду. Пасля з такой жа просьбай да Лукашэнкі звярнуўся і карэспандэнт Еўрарадыё Зміцер Лукашук. Ну а прэсавая служба кіраўніка вырашыла далучыць яшчэ і карэспандэнтку парталу TUT.BY Марыну Золатаву. Зараз з намі на сувязі Валер Каліноўскі. Добры дзень. Для незалежных медыяў гэта сапраўды быў рэдкі шанс. Раней, я нагадаю, у вашай просьбе пра інтэрв'ю вы адзначалі, што перад гэтым апошнюю размову з Радыё Свабода Лукашэнка вёў 20 гадоў таму, неўзабаве пасля прыходу да ўлады. Як вы думаеце, чаму на гэты раз была дадзеная згода на сустрэчу з незалежнымі журналістамі? Ну, па-першае, гэта перадвыбарчы час, калі Александру Лукашэнку трэба звяртацца да выбаршчыкаў і ў тым ліку да той аўдыторыі, як якая, значыць, крытычна да яго ставіцца. Па-другое, у сувязі з расійска-украінскай вайной беларуская незалежнасць, скажам так, таксама пад пэўнай пагрозай знаходзіцца, і відавочна, што трэба і тут акцэнтаваць нейкія важныя моманты, важныя дэталі. І гэта якраз тое, пра што заўсёды гаварылі прадстаўнікі незалежных СМІ, апазіцыі, і Лукашэнку трэба на гэтым полі таксама падзейнічаць. Мне так падаецца, што вось такая ягоная мэта, ну, але фармальна то быў запыт і была згода, і вось рэалізацыя цяпер. Якія пытанні вам удалося задаць і ці задаволеныя вы адказамі? Ну, мне ўдалося задаць даволі шмат пытанняў, я не разлічваў настолькі, ну, і сама сустрэча 4.5 гадзіны доўжылася, хоць спачатку абяцалі 1.5 гадзіны. Таму я, ў прынцыпе, задаволены, што ўдалося задаць даволі шмат важных пытанняў. На маю думку, гэта пытанні пра палітвязняў, пытанні пра беларускую мову, пытанні пра небяспеку рускага міра для Беларусі і расійскай агрэсіі. Вось, і ён стараўся ўнікліва разабрацца ў маіх пытаннях і даць нейкі вычарпальны адказ на ягоную думку. Ну, найбольш мне прыемна, што магчыма будзе да выбараў адбудзецца вызваленне Мікалая Статкевіча. Прынамсі, так я зразумеў адказ Александра Лукашэнкі пра лёс палітвязня. Валер, а за кім быў моўны выбар? Як журналісты пачалі гаварыць з кіраўніком і як ён адказваў? Ну, Зміцер Лукашук адразу папрасіў Александра Лукашэнку правесці ўсё інтэрв'ю на беларускай мове. Маўляў, ён дастаткова валодае ёю, ну, але Лукашэнка папрасіў не навязваць яму. Некалькі сказаў, ён сказаў па-беларуску, по-польску, а потім переходив на більш звиклу для його російську мову. Ну, при гэтым треба зазначити, що ён як усіляк виказувався про важність підтримки білоруської мови, сказав, що готовий підставити плечо, але що в цій сфері нельга нікому нічого нав'язати. Некілька разів це підкреслював. Як ви думаєте, чому сам керівник уділив вам більш часу, чим було обіцяно? Вот для його самого цікавіше розмовляти з журналістами незалежними, не з тими, які глядять у рот, які мають підрихтованые питання і так далі. Ну, безумовно, ну, тому що ми задавали незручні питання, йому було цікаво на їх реагувати, і він їх не боявся, і він якби закликав до різних питань, і виглядало, що він був задоволений дискусією. Ну, видать, він у доброй ораторській формі, він володіє інформацією по різних важних сферах. Ну, тому йому і цікаво, видать, було. У часі того, як на сайті нашим з'являлася така попередня інформація, короткий переказ відказу Олександра Лукашенки, наведники сайта почали гэтую подію сьогоднішню коментувати. Ну, ось, наприклад, наведниця Зоська з Ліди написала, на що ви тягнете його на свободу, що не наслухались його найболбатні за 20 годов і не ведаєте, що гэты чалавек може сказати. Що б ви адказали Зосьці? Ну, не, ведаєте, коли пытаются державные СМИ, коли он сам хоче виказувати, это одно. А коли ми задаем острые питання, болючие питання, это наш матіковітри, треба почути, ну, треба почути отказы. Мне, так, насамперед, було цікаво побачить, як він виглядає, цікаво почути, як він говорить, і менавіта на ті питання, які цікаві, скажімо, незалежної частини громадства, той аудиторії нашого радіо, фактично. Валер, ну, тоді скажіть опошнє питання зблизку. Як виглядає Олександр Лукашенко? Не стомився він за гэтыя гады ад улады, ад цяжару? Ну, не фізично виглядає він добре. Руку тисне моцно, інтелектуально так само, здається, в доброй формі. Ну, так що можу тільки потвердити гэта. Это были уражанні Валера Каліновскага. І зараз послухаем адказы на некаторыя з пытанняў. Наверав там сюди прийдуть Деркіні, Мадаровы, Русский мир. Что робить белорусам? Вот я вас почув помирати, слыковала землі. Правильно це дело? Если сюда придут с мечом, от меча и погибнут. В этом главнейшая обязанность президента Беларуси. Вот вы меня часто критикуете от рабочих мест, зарплаты и так далее и тому подобное, забывая о том, что в том числе и вы должны этим заниматься. Ну, прежде всего, гражданин должен сам за себя породеть, чтобы семью накормить. Но главнейшая обязанность президента – это безопасность общества и государства. Вот это главное. Вы знаете, можно месяц или два, или три, или полгода не получать зарплату, и народ тебе это простит. Но если ты сдашь суверенитет и независимость государства, ради чего тебя избирают, прежде всего, вот это народ никогда не простит и не забудет. Меньшая проблема, что ведь шмат у нас людей, я бы там нам не хотелось, а оборотная, какие вот за русский мир, там мы там с Россией. Неправда. Неправда. Это неправда. Вы опять это придумали. Вы, наверное, слышали и мою реакцию. Я несколько раз даже в парламенте, по-моему, в парламенте публично спросил посла. Объясните мне, пожалуйста, что значит собирание русских земель? А, Б, что такое русский мир? Объясните, чтобы я понимал, за какой мы мир боремся. До сих пор никто не объяснил, но заметьте, сейчас почти исчез этот термин и тезис из средств массовой информации, в том числе России. А, и как раз, как вы сказали, отбывается выборчая кампания. Вы претендент, вы кандидат на этот момент в этой кампании. И хотелось бы вернуть увагу сначала до этой кампании. За вас зараз збирають підписи під лозунгом «За будучиню незалежної Білорусі». Я хотів би про два слова з цього вашого короткого лозунгу спитати. По-перше, будучиня. Яку ви нам пропонуєте у своїм баченні від будучині? Вона буде відрізнятися від того, що було 20 років минуле. І друге, незалежною. Ви підкреслюєте незалежність, раніше інші були лозунги. Значить, що ви бачите проблему цієї незалежності, погрозу, з якого боку? Очень обширный вопрос из области теории, философии. Мы это отбрасываем. Я скажу о главном. Отличие. Мой лозунг с первой предвыборной кампании, вы помните, отвести народ от пропасти. Это, мне никто это не подсказывал, мне никто это не предлагал. Это в Витебской области ночью после известных событий вот где-то я прикинул ситуацию и думаю, что можно сделать, чтобы не быть популистом и не обещать лишнего. То, что ты никогда не сделаешь. Тогда мы были не то, что над пропастью, мы уже были там. Я это определил как главный лозунг своей предвыборной кампании. Думаю, вы согласитесь с тем, что эту программу минимум мы выполнили. Сегодня мы говорим о будущем нашей независимой страны. Могли, как вы дальше спросили, мы раньше говорить об этом или сейчас, что под этим подразумевается. Раньше мы об этом не могли говорить. У нас не было государства. Мы получили эту перспективную независимость. Мы должны были еще стать независимыми и суверенными в том числе. Но мы этого тогда не имели. Сегодня настал момент, и мы можем об этом уже сказать, имея свое государство, Беларусь, созданное. Ну, опять же, вы можете со мной соглашаться, не соглашаться, правильно мы что-то сделали, неправильно, но, наверное, согласитесь с тем, что мы живем в своем государстве. И сегодня реально обеспечить нашу Беларусь в будущем, в ближайшем будущем, уже после президентских выборов надо выполнять этот лозунг, как вы сказали, независимость, можно о независимости говорить. Не потому, что меня настораживает, как вы часто пишете, Россия, Путин и так далее в связи с украинскими событиями. Я абсолютно честно говорю, не рассматриваю будущее под этим углом зрения. Сярод іншых пытанняў, якія задаў карэспандэнт «Свабоды» Александру Лукашэнку, ці чуў ён пра гісторыю Юрыя Рубцова, які пачаў насіць майку з надпісам «Лукашэнка, сыходзь». Як пракаментаваў гэтую гісторыю Александр Лукашэнка, а таксама іншыя яго адказы на пытанні незалежных журналістаў, знойдзеце на сайце «Свабоды». Працяг тэмы ў экспертызе. Какие самые прикметные заявы можно выделить у сегодняшнего интервью Александра Лукашенко? С каким образом керамик державы идет на президентские выборы? Те вызначилась та стратегичная программа, которую представит электорату Александра Лукашенко, те он идет на выборы выключно с тактичным реагованием на некие подеи. На гэты і іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць галоўны рэдактар часопіса «РХ» Валер Булгакаў і палітолаг Юры Чаусаў. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў. Слухайце хвілінаў праз 25. Насупраць будынку КДБ ў Менску сёння адбылася акцыя салідарнасці з палітычнымі зняволенымі і сваякамі зніклых палітыкаў. Яе правёў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька з паплечнікамі ў рамках збору подпісаў. Мы сёння ў цікавым месцы. За намі Фелікс, наперадзе КДБ. І той, і другі сімвал страху. Сколько часу прошло, а люди еще не боятся. Боятся сказать про свою громадянскую позицию. Боятся просто прийти и стать с портретом скраденных, альбо тех, кто находится в тюрьме. Вот с этого будинка, который перед нами, начиналась вандровка по СИЗО и тюрьмах Статкевича, Алиневича, Дзятка и других политических вязнев. Я хочу сказать так. Нам скажут, что тут недостатково, нас мало. Я узгадую Виктора Ивашкевича, якого нема сярод нас. Але калі его спытали, вот Виктор, ты прыйдзеш, ты будзеш стаяць адзін, што ты будзеш рабіць? А я сказаў, а я буду чакаць другога, пакуль прыйдзе нехта другі. І сёння мы стаім, мы на першы раз выйшлі, нас было 5-6 чалавек. Сёння з нас значна больш. Гэты запіс быў зроблены на пікеце, які сёння Анатоль Лябецька праводзіў у Менску ля будынку КДБ. Пра палітвязня ў Беларусі сёння згадалі і ў Вільні. У цэнтры літоўскай сталіцы можна было бачыць людзей з бел-чырвона-белымі сцягамі і фотаздымкамі палітычных зняволеных, якія да гэтага часу застаюцца ў беларускіх турмах. А ў Кіеве падпісвалі паштоўкі беларускім палітвязням з нагоды Міжнароднага дня салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю і праваабарончым рухам у Беларусі. Ну а зараз апытанне свабоды. У гамельчукоў мы пыталіся, чаму многія людзі ў Беларусі мала цікавяцца выбарчай кампаніяй. Люди еще не созрели, социум не созрел для масштабных действий по выборам. Сейчас летний период, многие на дачах. Молодежь еще, студенты где-то отдыхают. Да, не наблюдается активности, но я думаю, что к концу августа, к сентябрю динамика будет лучше. Я как-то не обращала на это внимания. У нас на работе про это не разговаривают, честно говорю. Мы как-то не общаемся на эту тему. Я не хочу перемен. Наверное, я их боюсь. Я думаю, что не надеются на то, что конкретно что-то выйдет из этих выборов. Люди не надеются. Люди просто в отпусках все, на дачах, нету фурадзе, поэтому мало цікавятся. Мы цікавимся. Одного ведаем точно. Еще учительница с Минска есть, Гайдукович есть. Думаю, из-за того, что все рассчитывают, что Лукашенко так и останется у власти, что ничего не изменится, кто бы не пошел голосовать, поэтому все уже смирились. Безразличие абсолютное и полное, то есть не ждут каких-то перемен. Чего интересоваться? Все равно Лукашенко будет. Потому что, наверное, все уверены, что все будет так же, как и было раньше. Нет никакой альтернативы, мне кажется. Кто знает этих 8 претендентов? Этого хоть видно, хоть слышно, хоть понятно, что он хочет, что он требует. Если честно, я сам не интересуюсь. Люди определились, кто что хочет. Некоторые проходят мимо, машут рукой и говорят, моя подпись ничего не изменит, потому что все равно мы знаем, что будет. Результаты выборов уже предрешены. Мне выборы интересны. Зачем этот спектакль с исходом известным? Заранее все знают, кто будет президентом. Он ничего не сделал лучшего для народа. Он как говорит, если у каждого открой холодильник, если кусок сала есть, значит, это уже не голоден. Не знаю, как кто, но я против Лукашенко. Вы когда-нибудь видели, вообще народ видел когда-нибудь, чтоб Брежнев или кто-нибудь советских, кто-нибудь брал своих детей на трибуну? Нет. Почему Лукашенко взял сына, принимавший парад и сделал швую форму и пошил? Кто такой? Детенка. Ну что, это беспредел, и просто народ возмущается. Такія адказы мы пачулі ў Гомелі праз хвіліну пра сітуацыю на фінансавым рынку. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимбалёв за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Калі при настройванні вы сутыкнецеся с тяжкостями, звернетеся до специалиста у галіне спадарожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. Вы слухаеце Радыё Свабода. Расійскі рубель працягвае абясцэньвацца на тле зніжэння ўсясветных цэнаў на нафту. 4 жніўня біржавы курс даляра апусціўся ніжэй адзнакі 63 расійскія рублі, а еўра ў шчыльную наблізіўся да 69 рублёў. Чым абвал пагражае Беларусі, эканоміка якой шчыльна завязаная на расійскі рынак? Меркаваннямі экспертаў на гэты конт цікавіўся Ігар Карне, які з намі на сувязі. Добрый вечер, Алена. Дык што прагназуюць эканамісты? Ну, трэба сказаць адразу, што беларускі рубель, прывязаны ў валютным кошыку да расійскага, нават у большай ступені, чым да астатніх грашовых адзінак, у прыватнасці да амерыканскага даляра і еўравалюты, дык вось не толькі не зніжаецца разам з ім, а наадварот умацоўвае свае пазіцыі, ну, прынамсі, да сённяшняга дня. Сёння было літаральна на некалькі капеек такое умацаванне адносна рубля расійскага. Дык вось у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году умацаванне сярэдняга курсу беларускага рубля да расійскага перавысіла 9%, тады як дынаміка да даляра і еўра, ну, абсалютна адваротная. Аслабленне амаль на 50% і на 21% адпаведна. Ну, але ці доўга працягнецца такое дамінаванне, вось калі беларускі рубель так дэманструе устойлівасць, стабільнасць. Фінансавы аналітык Сергей Чалы лічыць, што услед за расійскім і беларускі рубель пачне пікіраваць ужо неўзабаве, літаральна да сярэдзіны месяца. Я думаю, что слишком долго такое продолжаться не может. С учетом того, что львиная доля валютной выручки у нас поступающая на биржу, это именно российские рубли, рано или поздно, конечно же. Ну, то есть поймите, что тут политика Нацбанка, она такова, что он до определенного момента любые колебания считает случайными, пока не наступает какой-то момент, в который он решает, что эти отклонения не являются какими-то колебаниями вокруг некого центрального значения, они являются тенденцией, да, и тогда он перестает ей противодействовать и, напротив, даже скорее помогать. Требуется некоторое время для того, чтобы это осознать. И я думаю, что это не так уже далеко. Это было меркование Сергея Чалага, финансового аналитика. И, как я уже сказал, что по выниках сегодняшних торгов на белорусской валютно-фондовой бирже замежные валюты продемонстрировали рост, и литерально на пару десяток копеек умацевался российский рубель. Там литерально 30-40 копеек, такие диапазон. И тем часом эксперты перекананы, что в изначальное уздение на обвал российской валюты оказывает становище на нафтовом рынку. Прикладом у авторок кошт марки Brent опускался ниже психологичной знаки $50 за баррель, что, скажем так, выбивая глебу с-под сыровинно-залежной российской экономики. И, как отмечают эксперты, что при такой тенденции на снижение нафтовых котировок российскому рублю ничего доброго не светит. Таким чином, незалежные эксперты увесь час попереживают, что привязка до российского рынка может отчувально отбиться на белорусской экономике. Это саправды тотальная привязка. Ці приходит нарешті разумение такой небезпеки во ураде? Покуль что на державном узровне таких ось неких заявок нема на этот конт, хотя есть постоянная ориентация на то, что треба шукать иншие рынки, что треба ось выходить на рынки той же Латинской Америки, где Беларусь усталевые контакты на азиатские рынки. Ну, Олег, это сбольша на словах. Все каже керовник порталу про бизнес Бивае Виталь Валянюк. Тые компании, предприемства, организации, якія своечасово продугледзели ось такую магчимость обвалу российской валюты и занялись у свой час диверсификацией своей вытворчасти, своих поставок. Так ось яны куды больш комфортно себе отчувают, бо маюць магчимость перестраховаться за кошт переориентации на іншие краины. Ключевой вывод, который уже многие наши компании сделали, нужно диверсифицировать рынки и искать возможность валютной выручки не только в России, но и в странах Европы, на азиатских рынках, рынках Латинской Америки и так далее. Хорошо, в этом году будут себя чувствовать те, кто диверсифицирован, кто работает на рынке разных стран. Это IT-сектор, который у нас в основном обслуживает западных клиентов. Это производители калийных удобрений, поскольку структура экспорта очень диверсифицирована. Доля России там на уровне погрешности статистической. Производители нефтепродуктов за счет того, что в основном это поставки страны ЕС. И, возможно, деревообработки и пивоматериалов. Вы слухаете «Радио Свобода». 31 ліпеня Рада Еўразвязу скасавала санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў. Гэта 24 новых імя. А раней, 13 ліпеня, былі скасаваныя санкцыі супраць яшчэ двух чыноўнікаў і чатырох беларускіх кампаніяў, якія належаць вядомаму алігарху Юрыю Чыжу. Відавочныя прыкметы, якая б аб'яднала ўсіх фізічных асобаў, выключаных з санкцыйнага спісу, не праглядаецца. З аднаго боку, значная частка іх – это былыя чыноўнікі, якія ўжо не займаюць нейкіх дзяржаўных пасадаў. Але разам з тым, напрыклад, у спісе прысутнічаюць 4 кіраўнікі беларускіх навучальных установаў. Гэта рэктар БДУ Сергей Абламейка, гэта рэктар Беларускага дзяржаўнага інстытуту інфарматыкі і радыёэлектронікі Михаил Батура, это ректор Международного гуманитарного экономического института Тамара Алпеева, або директор Менского державного политехнического колледжа Геннадь Подгайский. Ихние посады с момента включения в черный список не менялись. Той факт, што з-пад санкцыяў выведзеныя кіраўнікі беларускіх навучальных устаноў, большасць экспертаў звязваюць з далучэннем Беларусі да балёнскага працэсу. Такую думку ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» выказаў і сябра грамадскага балёнскага камітэту прафесар Уладзімір Дунаеў, з якім гутарыў наш корэспандэнт. Ну, конечно, это связано, потому что с вступлением в Болонский процесс, поскольку прежде, по сути дела, вот наличие 5 ректоров в высших учебных заведениях в списке тех чиновников, которым запрещен въезд в Европейский Союз, было, так сказать, таким видимым препятствием, свидетельством наличия репрессий. Мало что изменилось, конечно, в части, так сказать, академической свободы за прошедшее время, но, видимо, так сказать, для того, чтобы как-то сделать участие Белоруссии в Болонском процессе более эффективным или полноценным, конечно, европейцы решили, что лучше, так сказать, предоставить этим ректорам возможность использовать возможности, так сказать, мобильности. Скажите, это было обовязковые умовы, тихо, это такие же... Нет, это вообще как бы вопрос, который нельзя напрямую связывать с вступлением Болонских процессов, потому что это все-таки две разных Европы. Одна из них большая, другая маленькая. То есть то, что касается, так сказать, Болонского процесса, это так называемая Большая Европа. Это Европа от Лиссабона до Владивостока. А Европейский Союз – это малая Европа. Вот. Но понятно, что для того, чтобы Беларусь вошла в состав Болонского процесса, так сказать, в Европейское пространство высшего образования, конечно, необходимо было определенная воля и согласие со стороны Европейского Союза. Ну, фактически, постепенно эти ректоры выбывали из списка, то есть сначала из списка был удален ректор Брестского университета, в связи с тем, что он покинул свой пост. Потом, по естественным причинам, ректор педагогического университета. Поэтому, так сказать, список уже уменьшился на 2 человека. Но сейчас, я думаю, что это вполне ожидаемое событие, так сказать. Ну и, с другой стороны, здесь есть некоторый элемент несправедливости, потому что далеко не самые отличившиеся в последнее время в репрессиях против академического сообщества, студентов или преподавателей, ректоры находились в этом списке. Ну, надо было бы, наверное, тогда не сокращать, а включать вот этот список ректоров Гродненского университета, который, так сказать, отличается, именно Гродненский университет, его ректор, особыми репрессиями. Однако ж этого не происходило. Вот, то есть европейцы уже взяли курс на то, что не будут как бы использовать этот инструмент для того, чтобы как-то влиять на белорусские власти и на ректоров с целью, чтобы заставить их соблюдать некие цельности и цели Болонского процесса. Мяркуе профессор Уладзімір Дунаеў. Толькі праз 37 год пасля таго, як прагучалі першыя абяцанні знесці менскі сельгаспасёлак, сюды прыйшлі забудоўшчыкі. Частку раёна ўжо рассялілі па горадзе, а астатнія мясцовыя жыхары рыхтуюцца. Карэспандэнт «Свабоды» Ілля Жукович наведаў гэты раён перад чарговай сустрэчай жыхароў з уладамі і раскажа пра свае ўражанні. Ну, перш за все, треба сказати, що про конкретне переселення з ними почали розмовляти тільки ось з гэтай зими. У вересні їм прийшли папери, а по той, що їх дом стоїть на знос, і їм хутко їм доведеться переселятися. Ось. Але у кожному разі люди, як і раніше, абсолютно не погоджаються на переселення своє, хоч би у який район города. Вони не хочуть жити в квартирах. Вони тут народилися, прожили усе життя, їх абсолютно задовольняє ось гэты умови життя у приватному секторі. І вони, коли починаєш розмовляти, питають, коли ось вас притиснуть, що будете робити? Люди кажуть, добре, я погоджуся, коли улади ці забудовщик, хто там буде їх переселяти, дадуть мені такий самий дом з такими самими умовами, що я маю сьогодні. Але при цьому улади... І навіть не у межах Менську. Вони ж уявляють, що це нереально у межах Менську таке саме отримати. Так, от одного боку улади кажуть, що ось, мовляв, у Менську немає вольної землі, якої так само хочуть позбавити їх. Лені, які люди кажуть, що вони готові їхати хоч у пінські болоти, коли їм дадуть ось такий самий дом з тими самими умовами і там лісні з тим самим плотом і номером телефону, який на сьогодні мають. Але на такі кроки ніхто не йде. Людям пропонують ніякі гроші ці квартиру. Ось. А що відомо, яку компенсацію конкретно пропонують гетим людям за землю у Менську? Поки ніяких розмов про помір компенсації не йде. Відомо тільки, як це було минулі роки з часткою вулиці Тургенєва, якої ці і ўжо паспелі забудаваць. На гэтай вуліцы жылі людзі, ім прапаноўвалі, з кожным размаўлялі індывідуальна. Невядома, ці гэтыя ўмовы былі аднолькавыя, але хто дамовіўся лепш, той перасяліўся недалёка, там вуліцы Якуба Коласа, раён Камароўкі, а кагосьці выслалі аж на Серабранку, у Бараўляны, вось яшчэ далейшыя раёны. Гэта, як кажуць жыхары сельгаспасёлку, праз юрыдычную неграмотнасць. Вось людзі нават не глядзелі дакументы, што ім абяцалі, яны пагаджаліся, падпісвалі, а потым ўжо бачылі, што гэта не зусім тое, пра што яны гаварылі. Ля, а што вядома пра планы забудоўшчыка? Хто што тут плануе пабудаваць? Ці ёсць якая канцэпцыя? Забудоўшчык, будучы гарызонт, праект БУД, на сваім сайце апублікаваў, што ўжо ў другім квартале, то бок ён пачаўся, павінна пачацца забудова сельгаспасёлку. Яны плануюць паставіць 15 шматпавярховых дамоў і ў тым ліку інфраструктуру, школу і дзіцячы садок. Але, як бачна, пакуль толькі адбылася адна сустрэча з уладамі, то бок такія грамадскія слуханні, і больше нічога. З самімі забудоўшчыкамі ніхто яшчэ нават не сустракаўся. І што вядома пра планы сённяшняй сустрэчы? Калі, дзе яна павінна адбыцца? 178 сярэдняй школе, гэта недалёка ад Волгаградскай вуліцы і Лахойскага тракту. Мінулай сустрэчай засталіся жыхары сельгаспасёлка незадаволеныя, яны не атрымалі адказаў ні на водныя пытанні, якое мелі да ўлады. Вось, ну менавіта таму прызначылі другую сустрэчу. І чакаецца, што будзе больш пашыраны склад, будуць спецыялісты, якія змогуць адказаць на пэўныя пытанні, канкрэтныя пытанні жыхароў. І яны нарэшце чакаюць нейкай канкрэтыкі, калі да іх прыйдзе гэты забудоўшчык, калі і каго, і як будуць зносіць, і як будуць гэта ўсё кампенсаваць. Навіны з Менскага сельгаспасёлку. Ну а зараз гісторыя ад нашай слухачкі з Віцебшчыны. Сейчас тема выборов. Выбор народа. Так вот я вам хочу рассказать свежий пример этого выбора. Понятно, что звоню из Десны. Редко сейчас, но так уж получается. Так вот, в этом самом маленьком донельзя запущенном городке, вчера в совершенно маленьком, единственном скверике, торжественно установили пушку, вроде как военных времен. Ее история ничем не выделяется среди сотен других таких же. В центре этого сквера стоит памятный знак бойцам, которые воевали в этой местности. Знак этот имеет совершенно ужасный вид. Примитивный постамент, на который установлена вертикальная облупленная серая невзрачная плита, прямоугольная с надписью участников этих боев. И вот местный новоришек, в свое время отсидевший за изнасилование малолетний, приноровился делать себе пиар на том, что раз в году он наливает по 100 грамм ветеранам войны, которых осталось человека 3-4, получает за это всяческие почести. И самый уважаемый человек властями, конечно, в городе. Заодно льготы по налогам. По своему довольно сомнительному бизнесу. Ну, хотя бы уже в том, что за бесценок выкупает здание бывших предприятий под чужие имена. И без всяких обязательств воспроизводства. Еще в Дни Победы организовывает небольшой автопробег с несколькими транспортными средствами. Полоцк, Новополоцк, Десна. Ну, кроме почести и льгот, на груди уже сияют две медали. Происхождение кое-их тоже весьма туманное. И вот, видимо, он вошел так во вкус, ну, как Брежнев. И возжелал большего, ордена нет. Потому и задумал мероприятие еще и с пушкой, которая долгое время хранилась на его же подворье. И все бы это было смешно и, конечно, не реализовано, если бы он не нашел поддержку вверху. И какую? Нагнали военной техники, солдат, явились представители власти, вплоть до областной, в том числе областной начальник КГБ, многочисленная пресса, местная, новополоцкая, витебская и даже минская. И под залпы и музыку установили эту пушку с обещанием, что к осени сюда же поставят еще и танк. Кроме того, что это центр города и сквер-спятачок, так к тому же жилые дома стоят буквально через узкую дорожку. А с другой стороны вход в действующую церковь. Я вообще-то удивляюсь нашим церковнослужителям, которые до сих пор не сочли нужным воспрепятствовать созданию этой милитаризированной зоны. Не только на входе, но и на пути крестного хода. И вот знаете, я не хожу на подобного рода мероприятия. Я вообще в силу своего характера, взглядов, не сторонница революции, агрессивно-радикальных каких-то действий и тому подобное. Но я предпочитаю договоренности, компромиссы, в общем, мирное сосуществование и какие-то эволюционные перемены. Ну, так я смотрю вот на все. Подзяліцца сваімі гісторыямі з мясцовага жыцця можаце, пазваніўшы на нумар свабоды ў Менску 266-39-52. Ну а зараз гурт «Брута» і песня «Наша возьме» на словы Якуба Коласа. Вечно мы блукаемся, а все ж таки хоть некали, а правды так шагаем.